размышлениям и, превосходно разбираясь в коммерческих делах моего дома, помогла значительно увеличить мои богатства. Именно в благодарность за это я позволил ей в этот вечер присутствовать на празднестве и сидеть в конце большого стола. Никто из свободных мужчин или женщин, конечно, не сидел рядом с ней. И кроме того, чтобы остальные мои писцы и приверженцы не были возмущены ее присутствием, она сидела в кандалах, а цепь от ее ошейника была вторым концом прикреплена к ножке стола. И именно таким вот образом Лума, та самая, которая, возможно, имела для процветания моего дома самое большое значение, за исключением, конечно, меня самого, пусть даже сидя в одиночестве, закованная в цепях, но разделяла вместе со своим хозяином его заслуженную победу. «Еще паги!» – бросил я через плечо, поднимая кубок. Телима тут же его наполнила. «Тут есть певец», – заметил один из сидящих за столом людей. Я недовольно поморщился. Меня никогда особенно не интересовали всякие представления. «Это настоящий певец», – осторожно заметила мне стоящая рядом Телима. То, что она заговорила, вызвало во мне еще большее раздражение. «Принеси с кухни та винограду», – сказал ей. «Пожалуйста, мой убар», – попросила она, – «позвольте мне остаться». «Я тебе не убар», – недовольно заметил я. «Я твой хозяин». «Пожалуйста, хозяин», – взмолилась она, – «разрешите Телиме остаться». «Оставайся», – раздраженно бросил я. Разговоры за столом стихли. Певец был ослеплен, как поговаривали, Сулиусом Максимусом, считавшим, что слепота певца повышает качество его пения. Сам Сулиус Максимус, изредка пописывавший стихи, довольно, надо признаться, любительский и разбиравшийся в ядах, считался человеком высокой культуры, и к его мнению в данных вопросах всячески прислушивались. Но как бы то ни было, присутствовали ли крупицы истины в его суждениях или нет, певец навсегда остался в вечно окружающей его темноте, наедине со своими песнями. У него теперь были только они. Я поднял на него глаза. На нем было одеяние его касты, касты певцов, и по нему нельзя было разобрать, из какого он города. Большинство из них странствовали, бродили с одного места в другое, получая за свои песни хлеб и приют. Как-то, много лет назад, я тоже знавал одного певца, Андреса из Тора. В зале наступила такая тишина, что было ясно слышно потрескивание факелов. Певец прикоснулся к струнам своей лиры. «Я спою об осаде Ара, блистательнейшего Ара. Я расскажу о стенах славного города Ар, о давно минувшей осаде бесстрашного города Ар, о шпилях высоких на башнях славного города Ар». У меня не было никакого желания слушать эту песню. Я сидел и глядел в свой наполненный пагой кубок. Певец продолжал. «Я спою о прекрасной Талине, о гневе Убара Марленуса, Убара бесстрашного Ара и славного города Ар». Мне совершенно не хотелось слушать эту песню. Меня раздражал восторг, написанный на лицах присутствующих, их внимание и безмолвное восхищение этим пустым набором слов, бессмысленными звуками, срывающимися с губ слепца. О том расскажу, чьи кудри горели, как шкура ларла, о нем, кто пришел однажды под стены города Ар, о нем, о Терле Бристольском. Я взглянул на Телиму, стоящую рядом с моим похожим на трон креслом. Ее глаза были подернуты влагой, а взгляд, казалось, растворился в словах песни. Она всего лишь девчонка с ренцоводческих плантаций, напомнил я себе. Ей наверняка никогда прежде не доводилось слышать певца. И ведь хотел отправить ее на кухню, а не отправил. А теперь еще и чувствую ее руку на своем плече и делаю при этом вид, что ничего не замечаю. Факелы уже догорали, а певец все рассказывал о вероломстве Пакура, предводителя убийц, возглавившего орды захватчиков, напавших на Ар после того, как из города был украден домашний камень. Он пел о знаменах и черных шлемах, о взмывавших вверх штандартных и о солнечных лучах, сверкающих на воздетых к небу стальных клинках, об осажденных башнях и героических деяниях их защитников, а ни на минуту не прекращающих посылать свой смертоносный груз в катапультах из древесины калана, а не смолкающим грохоте барабанов и реве рогов, о звоне клинков и предсмертных криках людей. Он пел о любви горожан к своему городу, и такой глупый, так мало знающий о людях, о храбрости человека, о его верности и преданности. Пел о поединках, продолжавшихся и внутри самого Ара, у центральных ворот, о сошедшихся в смертельной схватке, взвившихся над башнями наездниках на тарнах, и о поединке на крыше арского цилиндра правосудия между Покуром и тем, о ком, собственно, была эта песня. Терлом Бристерским. «Почему мой убар плачет?» — шепотом спросила Телима. «Молчи, рабыня!» — огрызнулся я и сбросил ее руку со своего плеча. Она поспешно подалась назад, словно только сейчас заметив, где лежала ее ладонь. Певец закончил свой рассказ. «Скажи», — обратился я к нему, — «а был ли в действительности такой человек, Терл Бристерский?» Изумленный певец обратил ко мне свой невидящий взгляд. «Не знаю», — ответил он, — «возможно, это всего лишь песня». Я рассмеялся, протянул кубок Телеми, и она снова наполнила его. Я встал с кресла и поднял кубок. Собравшиеся тут же последовали моему примеру. «На свете есть только золото и меч», — провозгласил я. «Золото и меч», — хором подхватили мои приверженцы. Мы выпили. «И песни», — добавил слепой певец. Над залом повисла тишина. Я взглянул на певца. «Да», — сказал я, протягивая к нему кубок, — «и песни». По залу прокатилась волна одобрительных криков. Мы снова выпили. «Хорошенько угостите этого певца», — усаживаясь в кресло, бросил я прислуживающим за столами рабам. И повернулся к Луме, рабыне и моему первому помощнику в делах, сидевшей в конце стола в цепях и ошейнике. «Завтра, — сказал я ей, — перед тем, как певец снова отправится в путь, наполнить его капюшон золотом». «Да, хозяин», — ответила Лума. Над столами поднялась буря восторженных криков. Все восхищались моей щедростью и благородством. Многие из гостей силой ударяли сжатой в кулак правой рукой по левому плечу. По грянской традиции означает аплодисменты. Две прислуживающие рабыни помогли певцу подняться со стула, на котором он сидел, и проводили его к столу в дальний конец зала. Я снова отхлебнул паги. Во мне нарастало раздражение. Терл Бристерский жил только в песнях. Не было такого человека. В конце концов, в мире есть только золото и меч, да, может, тела женщин, ну еще, возможно, песни. Эти бессмысленные звуки, которые иногда приходится услышать срывающихся с губ всяких слепцов. Я снова был боском, пришедшим из зловонных болот, пиратом, адмиралом Порткара. Я провел ладонью по широкой алой ленте, сияющей на ней золотой медалью, с рельефным изображением корабля, которая обегала сделанной курсивом надпись «Совет капитанов Порткара». «Сандру сюда!» — приказал я. «Привезти сюда Сандру!» Гости поддержали меня одобрительными криками. Я бежал взглядом в зал. Это было настоящее празднование моей победы. Раздражало только то, что Мидис не разделял его вместе со мной. Она заболела и упросила позволить ей остаться в моих покоях. Таба тоже не было. Послышался звон привязываемых к щиколоткам рабынь колокольчиков. И передо мной, своим хозяином, предстала Сандра, лучшая танцовщица Порткара, впервые увиденной мной в одной из пахотаверн и приобретенной мной впоследствии, в основном для развлечения гостей, у ее тогдашнего владельца. Я окинул ее равнодушным взглядом. Чего только она не предпринимала, чтобы понравиться мне, но все ее попытки были напрасны. Она хотела быть первой девушкой, но я держал ее для своих гостей. Первой девушкой моего дома была Мидис, темноволосая стройная красавица с умопомрачительными ногами, а рабыня, пользующаяся моим наибольшим расположением. Атап был моим первым капитаном. Однако Сандра тоже вызывала у меня определенный интерес. У нее было узкое, продолговатое лицо и темные, манящие, миндалевидные глаза. Ее черные, как смоль, волосы были сейчас подобраны и заколоты на затылке. Она стояла, завернувшись в длинный лоскут прозрачного, тускло мерцающего в свете факелов золотисто-желтого шелка. «Ну что ж», — подумал я, — «подобное соперничество не принесет Мидис большого вреда». Я усмехнулся приближающейся Сандре. Она не сводила с меня глаз. Стремление показать себя во всей красе и удовольствие от моего внимания преобразило ее. «Можешь танцевать, арабыня», — бросил я ей. Это должен был быть танец шести плетей. Движением плеч она сбросила с себя шелковое покрывало и опустилась на колени в промежутке между столами, в центре зала, как раз перед тем местом, где сидел я. На ней были цепи, сходящиеся от щиколот и запястья к ошейнику. К ошейнику же были прикреплены колокольчики, звеневшие при каждом ее движении. Она подняла голову и посмотрела на меня долгим взглядом. Музыканты начали играть. Шестеро из моих людей с длинными кнутами в руках приблизились и стали вокруг нее. Она плавно опустила руки и слегка развела их в стороны. Концы четырех черных хлыстов, полностью напоминавших рабовладельческие кнуты, были закреплены на ее запястьях и лодыжках, а еще два уложены вдоль ее спины. Мужчины с хлыстами в руках стояли теперь по бокам от нее, по трое с каждой стороны. Она таким образом казалась зажатой между ними пленницей. Я взглянул на Туру. Мне вспомнилось, что она была поймана на Ренцевом острове, попав обеими руками в охотничью веревочную петлю. Совсем как это изображала сейчас Сандра. Тура наблюдала за ней с неподдельной тревогой. Сандра, демонстрируя свое гибкое тело, начала с кошачьей грацией потягиваться, словно пробуждающаяся ото сна женщина. Она вела себя так, будто не знала, что она связана. Из-за столов послышались легкие смешки. Когда она стала опускать руки, стараясь прижать их к телу, в какой-то кратчайший миг ей это удалось. Она нахмурилась, выглядя озабоченной, изумленной, но уже через секунду ей было позволено двигаться так, как она пожелает. Я рассмеялся. Она была превосходна. Затем, все еще колено преклоненное, она потянулась рукой к надменно поднятой голове, чтобы вытащить удерживающие ее волосы, выполненные в форме рога Каилы, заколки. И снова хлыст, на этот раз привязанный к ее правому запястью, на краткое мгновение задержал ее руку. Она сердито нахмурилась. Смех в зале стал громче. В конце концов, после нескольких попыток, ей удалось вытащить заколки из волос, и они рассыпались по ее плечам густой черной волной. Затем она снова подняла руки, делая волосам новую укладку. Но тут внезапно хлысты оттянули ее руки от головы, и черный веер волос снова закрыл ее тело. На этот раз она разозлилась не на шутку и принялась упрямо поднимать свои волосы, но хлысты крепко держали ее запястья и сковывали ее движение. Наконец, в гневе и, казалось, охваченной ужасом, она словно впервые осознала, что ее удерживают рабские оковы, и, яростно сопротивляясь, поднялась на ноги. Музыка заиграла громче. Танцовщицы Порткара, подумалось мне, действительно, самые лучшие во всем горе. Подняв тускло мерцающую в свете факелов золотисто-желтую шелковую накидку с распущенными густыми черными волосами, она стала медленно, словно преодолевая натяжение хлыстов, кружиться в такт музыки, все быстрее свои движения, сопровождаемые мелодичным перезвоном привязанных к ее щиколоткам и ошейнику колокольчиков. Она изгибалась и воздевала вверх руки, и иногда казалась почти свободной. Но каждую минуту удерживающие черные хлысты возвращали девушку в прежнее положение, доказывая, что она полностью находится в их власти. Время от времени она пыталась броситься то к одному, то к другому из стоящих рядом с ней мужчин, но остальные тут же натягивали свои хлысты, превращая ее кажущиеся свободными движения в замысловатый, полный грации танец рабыни, марионетки, полностью зависимой от того, что в данную секунду позволит ей сделать тот или иной привязанный к ней хлыст. Она извивалась и кричала, но вырваться из плотной сети хлыстов не могла. Наконец, когда, казалось, охвативший девушку страх и отчаяние дошли до предела, мужчины постепенно начали укорачивать длину опутавших ее оков. А когда у нее совершенно не осталось возможности пошевелиться, они быстро стянули хлыстами ноги своей захваченной в плен жертвы и подняли ее извивающееся тело высоко над головами, демонстрируя свою добычу сидящим в зале. Над столами понеслись восторженные крики. Гости с силой ударяли кулаком правой руки по левому плечу. Танцовщица действительно была выше всяких похвал. Затем мужчины церемониальным шагом поднесли свою добычу к моему столу и поставили ее, связанную, напротив меня. «Это рабыня!» — торжественно провозгласили. «Да!» — крикнула танцовщица. «Рабыня!» — музыка резко оборвалась. Внезапно воцарившуюся тишину разорвал гром криков и аплодисментов. Я был доволен. «Отпустите ее!» — сказал мужчина. Те сбросили с нее хлысты, и она быстро, как кошка, подбежала к моему креслу и стала рядом со мной на колени, все еще тяжело дышащая, мокрая от пота, сияющими от возбуждения глазами. «Твое выступление было не лишено интереса», — заметил я. Она прижала щекой к моему колену. «Калана сюда», — приказал я. «Принесли кубок с вином». Взяв ее за волосы, я запрокинул ей голову и стал лить вино в ее раскрытый рот, заливая повернутое ко мне лицо, грудь и увешанный колокольчиками ошейник. «Вам понравилось?» — наконец смогла произнести она. «Да», — ответил я. «Не посылайте меня обратно к вашим людям», — взмолилась она. «Оставьте Сандру для себя». «Посмотрим», — ответил я. «Сандра хочет доставить хозяину еще больше удовольствия», — продолжала она. «Хитрая стерва», — подумал я про себя. «Вы использовали Сандру только один раз», — не унималась она. «Это так мало». Она пристально смотрела мне в лицо. «Сандра лучше, чем Мидис». «Мидис», — ответил я, — «очень хороша». «Сандра лучше», — прельщала она. «Попробуйте Сандру, и вы убедитесь». «Может быть», — сказал я, и, опустив ее волосы, позволил ей стоять на коленях у своего кресла. Я заметил, что обслуживающие столы рабыни поглядывают на нее с ревностью и нескрываемой ненавистью. Она же, как удовлетворенная кошка, застыла на коленях, грациозно выгнув спину. «Золото, капитан!» — доложил один из хранителей моих сокровищ. «В этот день чествования моей победы я подготовил для своих приверженцев сюрприз». Хранитель опустил к подножию моего кресла тяжелый кожаный мешок, доверху набитый золотыми монетами. Все до одной двойного веса. Коса, Тироса, Ара, Порткара, даже далекого Тентиса и затерявшийся где-то на юге, отрезанный от остальных городов Тарий. Мало кто из присутствующих, за исключением сидевших поблизости, увидел, что было в мешке. «Послать за рабыней из Тироса», — приказал я. За столами раздались сдержанные смешки. Я поднял кубок и заметил, что он не наполнен. Я раздраженно оглянулся и окликнул проходящую мимо обслуживающую столы рабыню. «Где Телима?» – недовольно спросил я. «Минуту назад она была здесь», – ответила рабыня. «Она пошла на кухню», – добавила вторая. «Странно, я не давал ей разрешения уходить». «Позвольте, я налью вам паги», – попросила Сандра. «Нет», – ответил я, убирая от нее кубок и обращаясь к одной из рабынь, сказал. «Наказать Телиму плетьми и направить сюда. Меня нужно обслужить». «Да, хозяин», — ответила рабыня, торопясь выполнить мое приказание. Сандра, надув губы, опустила глаза. «Не раздражай меня», — бросила ей, — «иначе тоже получишь плетей». «Я только хотела обслужить вас, хозяин», — покорно ответила она. Я расхохотался. «Нет, она действительно хитрая стерва». «Ты хотела налить мне паги?» — спросил я. Она подняла на меня взгляд, и внезапно ее глаза засияли, а губы чувственно приоткрылись. «Нет», — с придыханием ответила она. «Вина». Я окинул ее понимающим взглядом и усмехнулся. Тут послышался звон цепей, и к удовольствию всех присутствующих ко мне подвели Вивину. Я услышал шорох у себя за спиной и увидел, что Телима снова стоит на прежнем месте. Глаза у нее были заплаканы. Она, несомненно, получила 4-5 плетей от старшего кухонного мастера, от которых ее старая репсовая туника служила плохой защитой. Я протянул ей свой кубок, и он был тут же наполнен. Я снова посмотрел на Вивину. Внимание всех присутствующих было приковано к ней. Даже некоторые из рабов, прислуживающих в дальнем конце зала, осторожно подошли поближе. Я заметил среди них и своего мальчишку-раба, Фиша. Я внимательно рассматривал стоящую передо мной девушку. Она была самой главной моей добычей. Сегодня я уже представлял ее вместе с ее девушками-фрейлинами, закованных в цепи перед советом капитанов Порткара, на котором были официально зачитаны результаты подсчета привезенных мною сокровищ и продемонстрированы их образцы, одними из которых, несомненно, являлась Убара Вивина, ее фрейлины. В узких серебристых туниках с руками, стянутыми за спиной позолоченными цепями, они были очень красивы и стояли на коленях, как рабыни удовольствия, среди слитков золота, драгоценных камней, многочисленных отрезов шелка и бочонков со специями. Та, которая предназначалась быть у бары острова Кос, стала добычей Порткара. «Мои приветствия, Вивини», — обратился я к ней. «Это имя. Вы хотите, чтобы меня по нему знали впредь?» — спросила она. В этот вечер, после возвращения с заседания Совета Капитанов, я надел ей ошейник и поставил клеймо. Сейчас же на ней, кроме клейма и ошейника, были только кандалы. Она была очень красива. «Сними с нее кандалы», — сказал я приведшему ее человеку. Тот быстро исполнил приказание. «Развяжи ей волосы», — распорядился я. Волосы были развязаны, и под восхищенные крики присутствующих густой волной упали ей на плечи. «На колени», — приказал я. Она опустилась на колени. «Тебя будут звать Виной», — сказал я. Она опустила голову, признавая данное ей мною имя. Затем она посмотрела на меня. «Примите мои поздравления, хозяин», — сказала она. «Это прекрасное имя для рабыни». «Итак, как твое имя?» — поинтересовался я. «Вина», — ответила она. «Кто ты?» — спросил я. «Рабыня». «В чем состоят твои обязанности, рабыня?» — продолжал я. «Об этом хозяин мне еще не сообщал», — ответила она. Я внимательно наблюдал за ней. К тому времени на всех ее девушках уже были надеты ошейники и поставлено клеймо. Сейчас они сидели на цепях в моем доме. Я еще не решил, как с ними поступить. Возможно, отдам их своим офицерам и охранникам. Они могли бы быть выставлены в качестве приза на соревнованиях или послужить поощрительной наградой за верную службу для моего персонала. Также я забавлял себе идеей об открытии собственной пагод-таверны в центральной части города и назвать ее, к примеру, таверны 40 фрейлин. В Порткаре не найдется больше ни одного владельца подобного заведения, в котором посетители обслуживались бы высокородными красавицами Тироса. Но все мое внимание было сосредоточено на этой девушке Вини, некогда бывшей Вивиной и собиравшейся стать у бары Коса, а нынче обычной рабыни в доме Боска, рабовладельца из Порткара. «Какие одеяния тебе принести?» — спросил я у нее. Она подняла на меня глаза. «Это будет туника рабыни горничной?» — поинтересовался я. Она молчала. «Или, — продолжал я, — ты предпочитаешь духи и шелка рабыни наслаждения?» На ее губах появилась усмешка. «Насколько я понимаю, — холодно заметила она, — меня в любом случае будут использовать в качестве рабыни наслаждения». Я не ответил. И, достав из стоящего у моего кресла кожного мешка, наполненного по большей части золотом, кусок сложенной материи, бросил ей девушке. Она поймала легкую полупрозрачную накидку, и в ее глазах появился испуг. «Нет! — воскликнула она. — Надевай! — приказал я. «Нет, нет! — гневно закричала она, зажав в руке клочок материи. Она бросилась было бежать, но была тут же остановлена моими людьми. Она снова повернулась ко мне лицом. «Нет, нет!» — продолжала бушевать она. «Надевай!» — повторил я. Вне себя от гнева она накинула на себя одеяние. По залу прокатился громкий хохот. Убара Вивина стояла передо мной в одеянии рабыни посудомойки. «На Косе», — сказал я ей, — «ты была бы Убарой. В моем доме ты будешь рабыней посудомойкой». Едва сдерживая переполняющую ярость, краснея от стыда, В короткой тунике рабыни-посудомойки Вивина стояла под обращенным к ней со всех сторон взглядами присутствующих. Зал сотрясался от громогласного хохота. «Старший кухонный мастер!» — позвал я. «Я здесь, капитан!» — отозвался Телиус, появляясь из-за столов. «Подойди сюда!» — приказал я. Мастер приблизился к столу. «Это наша новая кухонная служанка!» — указал я ему на девушку. Он с хохотом обошел вокруг нее, сжимая в руке кнут. «Красивая!» — одобрительно заметил он. «Смотри, чтобы она хорошо работала!» — инструктировал я. «Она будет!» — пообещал он. Вивина не спускала с меня пылающего бешенством взгляда. «Фиш!» — позвал я. «Где раб-мальчишка Фиш?» «Я здесь!» — воскликнул он, показываясь из угла комнаты, откуда он вместе с другими рабами потихоньку наблюдал за тем, что происходит в зале. Я указал ему на девушку. «Ты находишь эту рабыню привлекательной?» — спросил я. На его лице отразилось полное недоумение. «Да», — робко ответил он. «Хорошо», — произнес я и повернулся к стоящей посреди зала Вивине. «Ты нравишься этому рабу?» «Фишу», — сказал я. «Значит, он будет пользоваться тобой». «Нет», — закричала она. «Нет, нет!» «Ты можешь пользоваться ею», — сказал я мальчишке. «Нет», — не унималась она. «Нет, нет, нет, нет!» Она бросилась на колени и, рыдая, протянула ко мне руки. «Он всего лишь какой-то раб», — глотая слезы, кричала она. «А я должна была стать Убарой Коса! Убарой!» «Он будет тобой пользоваться», — настойчиво повторил я. Не переставая захлебываться рыданиями, она закрыла лицо руками. Смех в зале стал еще громче. Я с удовлетворением оглянулся по сторонам. Из всех присутствующих не смеялась только Лума. В ее глазах блестели слезы. Во мне поднялась волна негодования. «Завтра же», — подумал я, — «она будет наказана плетьми». Стоя рядом со мной на коленях, Сандра заливалась хохотом. Поймав ее за волосы, я резким рывком отбросил ее от себя. Она тут же принялась целовать мне руку, но я снова отшвырнул ее от себя. Уже через мгновение ее щека опять терлась о мою ладонь. Мальчишка Фиш поглядывал на девушку Вину с легким состраданием. Они оба были еще слишком молоды. Ему, вероятно, было около 17, ей на вид 15-16. Поколебавшись с минуту, он подошел к ней и помог встать на ноги. «Я Фиш», — сказал он. «Ты всего лишь какой-то раб», — закричала она, не желая даже взглянуть на него. Он взял ее за ошейник и, осторожно потянув за него вверх, заставил ее посмотреть ему в лицо. «Кто ты?» — спросил он. «Я Убара Вивина», — раздраженно бросила она. «Нет», — покачал он головой, — «ты рабыня». «Нет, нет», — истерично повторила она. «Да», — сказал он, — «и я тоже раб». И тут он, ко всеобщему удивлению, держа ее лицо в своих ладонях, едва коснувшись, поцеловал ее в губы. Она смотрела на него сквозь застилающие ее глаза слезы. К ее губам, губам девушки, воспитанной в духе высокородных женщин, в отрезанных от окружающего мира покоях дворца на террасе, я полагаю, впервые прикасались губы мужчины. Она, несомненно, ожидала получить этот первый поцелуй, стоя в убивающих ее тело шелках свободной спутницы, под сияющими золотистым огнем светильниками над ложем Косского Убара. Но именно здесь, а не в мраморном дворце Убара Коса, ей довелось встретить этот первый в ее жизни поцелуй. Не Убарой приняла она его, и не Убаром был